«Да», — говорю я про себя, — «этот день настал. Я стал членом команды. Я в команде. Я в корпорации». Двери лифта открываются на 15 этаже. Я выхожу, киваю сидящему на раскладном стуле охраннику, на вид лет 40, с одутловатым лицом, в темно-синей форме, на поясе рация. На голове квадратная фуражка с золотым логотипом компании. Делает вид, что читает «Спортэкспресс», хотя на самом деле спит. Скорее всего, доработает на этом посту до пенсии. Не получив ответной реакции, поворачиваясь к сидящей за ресепшн секретарше. На вид лет 25. С лицом азиатской порномодели, непостижимым образом оказавшейся в роли продавца детских игрушек. В строгом сером костюме без украшений, волосы светлые, глаза голубые. Судя по тому, как блестят ее губы, вероятен промоушен до конца этого года. Я киваю и улыбаюсь как можно более подобострастно. «Добрый день. Меня зовут Александр Исаев. Я менеджер по продажам. Вы не подскажете, в каком кабинете находится отдел создания комфортных условий для ведения бизнеса? Я тут новичок». Она на секунду отрывается от монитора, бросает на меня короткий оценивающий взгляд, улыбается, обнажив острые зубы, и неопределенно взмахивает рукой куда-то перед собой. Посмотрев по сторонам, я обнаруживаю единственную дверь, прикладываю к ней карточку, дожидаюсь зуммера и тяну на себя. Перед тем, как пройти, я оборачиваюсь и говорю: «Спасибо за помощь. Удачного дня!» Секретарша с удивленным лицом отрывается от монитора, смотрит на меня несколько дольше и кивает 32-летнему задроту со слишком худым лицом, одетому в униформу торгпреда и с неясными перспективами, словно разрешая пройти. Я иду по длинному коридору с голыми стенами, разрисованными героями мультфильмов и комиксов, останавливаясь перед каждой дверью, чтобы изучить табличку с названием отдела. Название «СКУ» не встречается. Дойдя до конца, поворачиваю за угол. Передо мной еще одна дверь. Я прикладываю к замку карточку. Немного подумав, дверь пищит и открывается. Я попадаю в новый коридор, заканчивающийся дверью. Справа от двери висит плакат с изображением менеджера, одетого в черный костюм со значком корпорации на лацкане, белую рубашку, узкий галстук корпоративных цветов и черные лакированные ботинки. «Сравни себя с картинкой!» – восклицательный знак. Установленная форма внешнего вида менеджеров по продажам. «Таким вот красавчиком я буду сегодня вечером», – думается мне. Я сам себе улыбаюсь и нажимаю на кнопку селектора. Пищит зуммер, и из динамика доносится учтивое: «Андрей Петрович Сидоров, чем могу помочь?» «Здрасте, я Александр Исаев. Час назад прошел инаугурацию. Меня направили к вам получить корпоративную форму менеджера по продажам». Пауза. «Ожидайте», — сухо говорит динамик и отключается. Минут 10 я слоняюсь по коридору и вяло втыкаю в плакат на стене. Ничего не происходит. Еще через 10 минут дверь СКУ с шумом открывается, и из нее вываливают два молодых менеджера. Они довольно гогочут, но, завидев меня, резко умолкают, поправляют укороченные пиджаки и быстрым шагом проходят мимо. Я снова подхожу к двери и нажимаю на кнопку. «Андрей Петрович Сидоров, чем могу помочь?» — тем же ровным голосом говорит динамик. «Здрасте, я Александр Исаев». «Я же вам сказал, ожидайте». Голос становится раздражительным. Динамик снова отключается. Еще минут 15 я сосредоточенно считаю трещины на подвесном потолке, и когда я уже собираюсь силами подлететь к этой ультрасовременной двери и высказать этому ультрасовременному бездельнику все, что о нем думаю, дверь открывается. Из нее, смущенно улыбаясь, выходит девушка в сером деловом костюме, почти точная копия той, что я встретил на ресепшн. Затем, видимо, осознав, что я не такая уж важная фигура, она каменеет лицом, расправляет плечи и, задрав подбородок, гордо проходит мимо, обдав меня смесью ароматов духов и спиртного. Я подлетаю к двери, ставлю ногу в распор и протискиваюсь внутрь. За дверью находится прямоугольное помещение со стеллажами, ровными рядами уходящими вдаль. Перед ними длинный обшарпанный стол с тремя мониторами. Над столом здоровенная лампа в зеленом алюминиевом абажуре. В воздухе висит запах химчистки, пота и дешевого алкоголя. За столом сидит мужик в мятой белой рубашке с расслабленным узлом галстука. Пиджак его почему-то лежит на свободной части стола, а не висит на спинке стула. Сочетание наголо выбритого, будто сплюснутого с двух сторон черепа и худого, изможденного лица с синевой щетиной делает сидящего, того самого Сидорова, похожим на суслика из мультфильма. «Здрасте, я Исаев, я уже полчаса жду». «Здрасте, здрасте», — недовольно отвечает Сидоров, хлопая выдвигающимися ящиками стола. «Рабочий день у меня закончен, а я еще опечатать все должен. Приходите в понедельник». «Как?» — опешил я. «Так! В понедельник, говорю, приходите». «Да вы что? Мне в понедельник на работу выходить? Я менеджер, мне униформа нужна». У меня начинают трястись ноги. «А мне какое дело? Сами виноваты, надо было раньше приходить». Мужик встает, берет со стола пиджак и не спеша начинает одеваться. «Раньше?» Я свирепею. «Да я полчаса тут жду, пока вы тут... это самое...» «Мы тут совещание проводили». Сидоров на секунду замирает и продевает левую руку в рукав пиджака. «В понедельник, коллега, в понедельник». Понимая, что положение мое практически безвыходное, я молниеносно просчитываю в голове варианты, как оказать давление на этого скота, и, пройдя два шага вперед, чеканно говорю. «Хорошо. Я понимаю, опечатывать вам надо. Опечатывайте. Я в понедельник приду в офис, одетый торгпредом, а начальнику так и скажу. Не получил новую униформу ввиду совещания у начальника СКУ Сидорова. Если он не поверит, пусть смотрит меморандум совещания. Правильно? Кто был, что обсуждали и все такое. Тогда он меня не оштрафует, ведь так?» Для убедительности я делаю напряженную гримассу, подсмотренную мной у одного китайского торговца. «Начальник?» Снова застывает Сидоров и вскидывает брови. «А кто у тебя начальник-то?» «Львов, Андрей Владимирович, департамент прямых продаж». Львов. Сидоров силится вспомнить, кто это такой и будет ли он проверять, с кем тут было совещание. Львов! «Первый день, говоришь?» Сидоров снимает пиджак, вешает его на спинку стула и садится. «В понедельник?» «Именно. Сами понимаете, какой это день. Мне без униформы нельзя». «Понимаю». Сидоров хмыкает и начинает стучать по клавишам бубня. «ID 21-25-67-84-93. Так. Розничная торговля. Так. Менеджер. Исаев Александр, так? Ща принесу. Обожди». Сидоров возвращается с полиэтиленовым пакетом и белой коробкой. На всех предметах логотипы корпорации. «Так, Исаев, тут летняя униформа. Зимнюю в ноябре получишь. Два костюма, пять рубашек, пять галстуков, ботинки, две пары. Проверяй». Первым делом я открываю коробку и достаю черные лакированные ботинки. Живьем они выглядят не так круто, как на видео. Но тоже ничего. Я верчу в руках одну пару, затем вторую. Удовлетворенно хмыкаю и собираюсь положить обратно, как вдруг вижу размер на коробке. 43,5. «Постойте, тут какая-то ошибка», — говорю я Сидорову. «У меня размер 44, а тут 43,5». «Что значит ошибка?» Сидоров недобро прищуривается и обтирает губы тыльной стороной ладони. «Айди твой?» «Мой». «Фамилия твоя? Имя?» «Мое». «Все мое, но размер у меня 44-й, я точно знаю». «А в резюме написано 43,5. А говоришь, знаешь точно. Резюме — это документ». «Да хотите, я прямо тут примерю?» В доказательство я нагибаюсь, чтобы завязать шнурки на ботинках. «Мне эти туфли малы будут». Тут тебе не салон модной одежды. Написано 43,5. Значит, 43,5. Других у меня для тебя нету. Потом с отделом кадров разберешься. Костюмы проверяй. Поняв, что спорить бесполезно, я разочарованно киваю и открываю пакет с костюмами. Первым делом смотрю на размер. У меня 48-й. В пакете, естественно, 50-й. «Ну вот, а костюм 50-й?» — заключаю я. «Ну да, и в резюме значится 50-й». «Нет», — улыбаюсь я из последних сил, — «у вас ошибка. Костюм мне велик, а ботинки малы, понимаете, у вас неправильно записано». С торжествующим видом я придвигаю к нему пакет. «Это у тебя там неправильно записано». «Где у меня-то?» «Не морочь мне голову. Я выдаю одежду на основании личного резюме, заверенного отделом кадров, так что забирай и сваливай, а то я твоему шефу письмо откатаю про скандал, который ты учинил». Лицо Сидорова делается пунцовым, он размахивает руками и плюется. «Я не скандалю, что вы!» Я стараюсь не заплакать от обиды. «Просто как я ходить-то буду?» «Ты в порядке, парень?» — тихо говорит Сидоров, немного успокоившись. «Может, у тебя депрессия? Я позвоню в отдел техбезопасности». И тянется к телефону. «Нет-нет, что вы. Просто вот ботинки на размер меньше, а костюм на размер больше, понимаете?» «То на то и вышло», — резонно замечает Сидоров, отодвинув телефон. «А ботинки? Ботинки разносишь. Когда я сюда устраивался, вообще никаких ботинок не выдавали. Карточкой вот тут приложи». «Ага, спасибо. Все, я печатать начинаю. Поздравляю вас, Александр, с вступлением в дружную семью корпорации «Республика детства». Желаю, так сказать, успехов и скорейшего профессионального роста. Удачи!»